Вивиан бесцеремонно смерила ее неласковым взглядом. Хотя могла бы и потеплее отнестись к землячке, впервые оказавшейся за границей. И не тратя времени на расспросы о самочувствии, перешла прямо к делу. «Иллюзий не строй. Чтобы заработать на обратный билет и возместить расходы на стол и кров, тебе придется вкалывать целый год». Но Мария почувствовала, как пол уходит у нее из-под ног. Ну и, наконец, последнее. Муж. Каждое замужество — это ощутимый удар по финансам Роже. А потому он костьми ляжет, чтобы не допустить его. Нам запрещено даже разговаривать с клиентами. Чтобы познакомиться с кем-нибудь, тебе придется сильно рисковать. У нас это не получится. У нас обстановка такая. Семейная, что ли? Это тебе не Бернская улица. Бернская улица? Ну, к нам приходят супружеские пары, ну и туристы. Их обычно немного. А те, кто ищет себе подругу, отправляются куда-нибудь еще. Научись танцевать. Если научишься еще и петь, тебе будут больше платить. И главное, не увлекайся телефонными разговорами. Прозвонишь все, что заработаешь. А зарабатывать ты будешь очень немного. Он обещал мне $500 в неделю. Ладно, сама увидишь. Запись в дневнике Марии, сделанная через полторы недели после прилета в Швейцарию. Была в кабаре, познакомилась с хореографом. Он родом из страны под названием Марокко. Никогда в жизни не бывал в Бразилии, однако заставлял меня без конца повторять па того, что он именует самбой. Я даже не успела отдохнуть после долгого перелета. Сразу, в первый же вечер, пришлось улыбаться и танцевать. Кроме меня работает еще 5 девушек, ни одна не призналась, что счастлива, ни одна толком не понимает, зачем она здесь. Посетители пьют, аплодируют, шлют воздушные поцелуи, украдкой делают непристойные жесты, но дальше этого дела не идет. Вчера мне заплатили жалование. Ровно 10-ю часть от оговоренной суммы. Все остальное по условиям контракта ушло на авиабилет и гостиницу. Вивиан предсказывает, что так будет продолжаться около года. И в течение этого срока сбежать мне не удастся. Да и надо ли? Я только что прилетела, я еще ничего здесь не знаю. И так ли уж трудно танцевать по вечерам 7 дней в неделю? Раньше я делала это для собственного удовольствия. Теперь буду делать ради денег и славы. Ноги меня пока не подводят. Трудно только улыбаться целый вечер. Вскоре она убедилась, что обладает достаточной силой воли, чтобы притвориться, будто только что родилась, и потому ни по ком не тоскует. Чувства могут и обождать. Сейчас надо зарабатывать деньги, узнать чужую страну и вернуться домой победительницей. Впрочем, все вокруг нее напоминало Бразилию вообще, ее родной городок в частности. Звучала португальская речь. Девушки громогласно жаловались на мужчин, на тяжкий труд, опаздывали в казино, дерзили хозяину, и каждый считал себя первой в мире красавицей. Каждый рассказывал историю о своем волшебном принце. Девушкам не разрешалось принимать приглашения посетителей или вступать с ними в интимные отношения, поскольку все они в соответствующих формулярах значились исполнительницами самбы. Поймают за телефонным разговором, вычтут жалование за полмесяца. И Марию, которая представляла себе все это совсем иначе, гораздо живее, веселей, стала постепенно охватывать гнетущее чувство тоски и уныния. И вот, наконец, после долгих томительных раздумий в четырех стенах своего маленького номера, где даже телевизора не было, сделала она 2 умозаключения. А. Она никогда не найдет то, что ищет, пока не сможет выразить то, что думает. А потому надо выучить местный язык. Б. Поскольку все ее товарки стремятся к одному и тому же, надо стать другой. Но как этого добиться? Она пока себе не представляла.